Глава 17. Для кантарцев настали темные времена. В народе начали поговорить о том, что начали сбываться старые легенды о пробудившемся древнем зле. А значит, скоро наступит конец света, и всему миру придет конец. Все началось в одном пограничном городке, с которого пришли страшные вести о появлении дьявола в местной тюрьме. Отряд церковных воинов, спешно прибывший на место, подтвердил ужасную весть. Сам владыка преисподней посетил это проклятое узилище мятежных душ. Уничтожил десятки стражников, освободил преступников, в том числе богомерзких эльфов, и покинул реальность, оставив после себя устойчивый запах серы. Церковники отправились по следам сбежавших и нашли почти всех. Запылали очистительные костры, в огне которых начали гореть преступники, мучительной смертью очищаясь от греха, отпечатавшегося в их душах от соприкосновения с преисподней. Но две цели ускользнули. Один довольно известный вор, на которого, в принципе, всем было плевать, а вот второй пленник, вернее, пленница, была гораздо интереснее. Наследница правящего дома эльфов, ждущая показательной казни, по глупой бюрократической ошибке, оказавшейся в захолустных казематах в пограничье. Эту ошибку уже вскрыли, виновного покарали, и даже отправили специальный отряд для ее перевозки, прибывший как раз в момент происходящих событий, но они исчезли, затерявшись в местных катакомбах. А затем по ближайшим городам поползли жуткие слухи о демоне, начавшем пожирать души. По словам очевидцев, он оставлял после себя лишь оболочки, которые затем поднимались ночами и начинали убивать, не делая различия по полу и возрасту. Стража все чаще находила дома, полные трупов. Вот только их всех отличала одна особенность — ни единой капли крови в иссушенных телах. Трупные команды отказывались приближаться к проклятым мертвецам, и только под угрозой обвинения в пособничестве дьяволу получалось заставлять их работать. Но даже тогда они постоянно крестились в процессе, отгоняя злых духов. Все изменилось, когда погибла целая деревня. Все люди, животные и даже насекомые погибли, превратившись в мумии. Церковь от греха подальше объявила место проклятым, а всю территорию пограничья — карантинной зоной. Все улицы наводнили суровые воины. Вот только почему-то вместо поисков признаков потустороннего они искали определенную личность — длинноухую эльфийку. Лаяра Рал-Энви шла по ночной дороге. Уже прошло то время, когда она боялась внезапной встречи, и сейчас скорее была бы рада ей. За плечами у девушки покоился рубиновый лук, созданный из крови. Но не тот первый, полученный из монстров, а сделанный из собственноручно сцеженной алой жидкости, добытой из собственного тела. Как ей подсказывал внутренний голос, упорно представлявшийся системой, магия крови, опять же почему-то называвшаяся навыком, лучше работала с ее кровью, будто та была насыщена некой силой, тогда как кровь других созданий отзывалась только в небольшом радиусе, что вызывало некоторые сложности, заставляя сближаться вплотную. Но она слушалась своих демонов, как стала называть звучащие в голове слова, послушно делая все, что ей говорят. Нажимала пальцем на странные символы в интерфейсе и с удивлением замечала, что становится сильнее, быстрее и выносливей. Теперь после пробежки в несколько километров не колола в боку, и один раз, встретившись с воином в броне, со страху ударила его дубинкой, тоже созданной из крови, причем так сильно, что его изломанное тело улетело на несколько метров в сторону, пока не врезалось в стену здания, проломив его насквозь. Временами ей было страшно, и она задумывалась о том, что же потребуют демоны за даруемую силу, но потом отбрасывала мысли в сторону. Вся ее семья, как и племя, было мертво, и по факту на этой грешной земле ее держали только голоса в голове. Поэтому, когда мелькали мысли о неповиновении, она сама жестоко давила их, страшась того, что они пропадут, и пропадет сила, вновь превратив ее в слабую и беззащитную девушку, которую убьет первый же попавшийся на дороге крестьянин. «Так-так-так», — раздался голос, вырвавший ее из размышлений. Из тьмы соткалась фигура человека, поигрывающего сучковатой дубиной в руках. Как только ее чуткие уши услышали посторонний звук, как все ее оружие распалось кристаллической пылью и налипло тонким слоем на кожу, образовав броню под одеждой, формируя практически непробиваемую защиту. Ей вообще не хотелось сейчас бегать по лесам за дичью, поэтому лучше выманить всех сразу, притворившись безобидной. «Что это за цыпочка тут ходит ночью?» — проговорил бандит, остановившийся в метре от эльфийки. Зверовато выглядящий мужик по-хозяйски осмотрел ладно скроенную фигурку девушки и протянул руку к ее лицу, грубо схватив за подбородок. Повернул ее голову влево, затем вправо, оценивая внешность, и довольно загоготал. «Вот это удача! За такую красотку нам отвалят полноценных золотых кругляшей!» Продолжил он говорить, смеясь. «Но сначала я сам с тобой позабавлюсь». Он грубо схватил ее за руку и потащил за собой в кусты. Лояра послушно шла за ним, даже не пытаясь сопротивляться, хотя за пару секунд могла голыми руками переломать все кости здоровяку. Вот только что делать потом? Искать в ночном лесу их лагерь? Или просто пройти мимо? Но вот так оставить их она тоже не могла. Слишком уж сильно горел огонь ненависти в груди. «Босс?» Встретили его недоуменными возгласами остальные бандиты. К нему подскочил мелкий и щуплый мужичок, тут же начавший угодливо крутиться вокруг. «Да вы даже отлучиться не можете, без того, чтобы не вернуться без добычи!» Угодливо начал говорить он. Ручонка крысеныша потянулась к эльфийке, и она, и так находящаяся на грани от едва сдерживаемого бешенства, наконец сорвалась. Лежащая на плече рука главаря бандитов сохлась, отдав всю свою кровь. И он, сначала недоуменно взглянув на нее, заорал, увидев, во что превратилась его конечность. Кость, туго обтянутая сухим пергаментом. Он дернулся, отшатываясь от демона, которого сам привел в лагерь, и рука переломилась в локте, упав на землю. Мелкий бандит, почти дотронувшийся до эльфийки, упал лишенной крови в теле ниже пояса и теперь в шоке смотрел на свое изуродованное тело. «Демон! Опустошитель городов!» Раздались крики, и бандиты бросились в рассыпную, пытаясь бежать от ужаса ночи. Но их всех подвело любопытство. Желание рассмотреть поближе такую смазливую добычу заставило всех собраться рядом, и каждый из них оказался в зоне действия навыка. Никто не умер сразу. В первую очередь она вытянула кровь из нижних конечностей, превратив взрослых мужчин в коллег, а затем принялась за работу. В ее руках материализовался большой топор из крови еще живых жертв, и она, отойдя в сторону, хорошенько примерившись, рубанула топором по дереву. Находящиеся в ужасе бандиты увидели, как хрупкая с виду девица с первого же десятка ударов почти перерубила дерево. Толстая настолько, что, чтобы охватить его, потребовалось бы как минимум два человека. А затем подняла одной рукой за его край и, пусть и пыхтя от напряжения, все же потащила к центру поляны. Обтесала со всех сторон, превращая кусок древесины в страшного с виду идола. Своей кровью нарисовала ему глаза и рот, а затем, превратив топор в лопату, выкопала яму, в которую и водрузила получившуюся композицию. Потом, не обращая внимания на крики и мольбы о помощи, потащила едва живые тела к нему и, водрузив вокруг, принялась за старый ритуал, рассказываемый ей в детстве как страшилку на ночь. Острым ножом, созданным также из своей крови, перерезала глотки бандитам и, направляя брызнувшую красную жидкость, отправила ее в яму. Искусственный интеллект, отслеживающий происходящее в определенной зоне от каждого коммуникатора, считал намерения девушки и дал добро на преобразование, моментально составив далеко идущий план, вполне могущий поспособствовать проекту противодействия ящерам. Деревянный идол шевельнулся, будто принимая подношение из плоти и крови, и выросшие из него ветви проткнули тела людей, потащив к себе поближе, где свежеструганное дерево, окрашенное кровью, начало буквально впитывать в себя плоть, меняясь прямо на глазах и обрастая плотью и кожей. Эльфийка упала на колени, кланяясь собственноручно созданному чудищу, но внезапно наклонила голову на бок, прислушиваясь к внутреннему голосу. Поняла, что это всего лишь голем, созданный ее волей, а не божество из легенд, и, встав, указала ему в сторону, наказав идти и убивать всех людей, встреченных по пути. Возле нее вспыхнуло окно портала, и в голове снова раздался голос, требующий войти внутрь. Она бросила взгляд на разрушенный лагерь, где не осталось ни одного живого человека. Окинула взглядом уходящее вдаль существо и шагнула внутрь, не подвергая волю демонов сомнениям. Встретившийся по пути караван был уничтожен древесным големом за считанные минуты. Ожившее дерево, сейчас уже больше напоминающее мясного кадавра, взметнуло ветви, оканчивающиеся костяными наконечниками, пронзило плоть людей, оставив в живых лошадей. Напуганные животные сорвались с упряжи и рванули по дороге, уносясь вдаль. Чуть подросший монстр, сожравший десяток людей, обзавелся металлическими пластинами на своем теле, создавая из них доспехи по образу и подобию, и двинулся дальше по направлению к большому городу, располагающемуся дальше по дороге. Мощные ворота, закрытые на ночь, он вынес за несколько ударов, воспользовавшись каменными блоками, которые выкорчевал из стены окружающее поселение. Поглотил еще несколько стражников, вновь увеличив свои массы и размеры, и двинулся по мощенным улицам, своими ветками-щупальцами проникая в окна и выдергивая спящих людей из постелей. Спешно поднятое по тревоге ополчение начало атаковать монстра, но все было тщетно. Стрелы его не брали, либо просто втыкаясь в верхнюю оболочку, либо вообще отскакивая от элементов брони, которыми голем себя украшал. А затем он ударил в ответ, и гораздо более эффективно. По крайней мере, на то, чтобы уничтожить весь строй людей, ему потребовалось меньше минуты. В итоге стражи просто не выдержали, начав отступать. Монстр продолжил свое шествие, безнаказанно уничтожая сотни людей и продолжая при этом обрастать поглощаемой плотью. Он уже ничем не напоминал того древесного идола, который был в самом начале. Теперь это бревно покоилось внутри слепленного из сотен чел чудовищного организма, которое будто не могло насытиться, хватая все новых и новых жертв и закидывая их в специально созданную посередине туловища пасть. В один момент даже показалось, что его получится остановить. Забравшийся на крепостную стену стражник развернул требушет и выстрелом огромного снаряда пронзил чудище, попав так удачно, что оно рухнуло на землю, сбитое тараном ударом. Но затем все же зашевелилось, поднялось и продолжило шествие, разоряя все вокруг, никак не обращая внимания на торчащую в теле стрелу. К утру с городом было покончено, в нем не осталось ни одного живого существа. Те, кто не сбежали, сгинули, поглощенные големом, и он, разросшийся до размеров большого здания, в перевалку, покачиваясь на четырех толстых ногах, заменивших корни, которым пользовался раньше, двинулся дальше, следуя заложенной программе. В этом мире было слишком много городов и населенных ими людей, которые нужно было истребить. Эльфийка, появившаяся поздней ночью посреди футуристического города, населенного огромными четырехметровыми ящерицами, замерла в ступоре. Огромные высокие здания, стекла и бетона, летающие предметы, из которых выходили самые настоящие монстры. И свет, много-много света, льющегося отовсюду. Он целыми потоками струился от каких-то вывесок, отдающих болючим синим светом. Изливался из тысяч окон, и ей, дитю природы, с чувствительными глазами, стало больно и некомфортно. Звуки и свет большого города буквально убивали ее, причиняя мучения. Вокруг головы сама по себе возникла прозрачная сфера из кристаллизированной крови, отсекая часть видимого спектра, преобразовывая его в более мягкий. И девушка, пошатываясь от внезапно нахлынувшей дезориентации, опустилась на твердое покрытие, скрывающее землю. Пролетающий неподалеку ящер заметил сидящую фигуру и, поменяв курс, полетел к ней. Над ее головой завис летательный аппарат, похожий на самую обычную бортовую повозку. Из него выпрыгнул зеленокожий, чешуйчатый монстр. Рептилоид осмотрелся по сторонам в поисках хозяина еды, упустившего своего питомца, но, никого не найдя, довольно облизнулся. Раз уж какой-то простофиль упустил свой шанс, то теперь, по всем правилам, на нее мог претендовать кто угодно. И он вознес хвалу за то, что пролетал мимо и первый увидел добычу. Ящер подошел к эльфийке, грубо схватил за плечо, попытавшись вонзить в него когти, намереваясь прямо здесь сожрать беззащитное тело. Но они лишь звякнули по кристаллической броне, до сих пор защищающей ее тело. Он недоуменно сощурился, перехватил лапой за руку и постарался вздернуть ее вверх, не замечая, что с каждой секундой слабеет. Кровь голубого цвета, сочащаяся изо всех пор, стремительным ручейком покинула его тело, и он рухнул рядом с эльфийкой. Лейяра Рал Энви с интересом посмотрела на обезвоженный труп, наконец поняв теперь, о ком говорил голос в голове. Сначала она подумала, что попала в обитель демонов, и населяющие их монстры как раз и нашептывают ей, что делать. Но теперь поняла, что ошиблась. Голоса привели ее в это место для того, чтобы уничтожить здесь все, и она не собиралась подводить своих повелителей. Перед глазами появились зеленые стрелки, показывающие, куда нужно идти. И эльфийка, схватив за хвост иссушеную тварь, пошла по ним. Голубая кровь убитого ящера преобразовалась в топор, и она рубанула им по странной преграде, в которую уткнулись путеводные символы. Дверь заискрилась, дернулась и застряла, так и не открывшись. Эльфийка рубанула еще несколько раз, проделывая проход, а затем залезла внутрь, едва протащив свою ношу, пусть и уменьшившуюся в размерах, после того, как лишила ее крови. Облегченно выдохнула и принялась за дело, слушая подсказки в голове. В воздухе мелькал топор, разделывающий тушу и окружающую обстановку на части. И она практически впала в транс, буквально творя нечто. Отошла чуть в сторону, придирчиво оглядывая получившуюся композицию, и удовлетворенно кивнула. Чучело ящера, нафаршированное металлическими обрезками, оставшимися от двери, смотрелось достаточно необычно, но чего-то не хватало. Эльфийка вышла обратно на улицу, вытянула руку, призывая в нее лук, созданный из крови, и запустила стрелу во все еще висящее в воздухе транспортное средство. Оно, получив попадание точно в отмеченную зеленым точку, рухнуло вниз, и она, подойдя поближе, начала отрубать целые куски. В этом очень помогала появляющаяся подсветка, говорящая о том, что конкретно необходимо для продолжения создания голема. Притащила эти элементы к трупу, сложив рядом, и осмотрелась в поисках живых существ. Чувство крови подсказывало, что за стенами находятся живые существа. Причем часть из них проснулась от издаваемого ею шума, и она понимала, что времени у нее немного. Они рано или поздно начнут звать стражников, и они могут помешать задумке. Голубой топор, созданный из крови ящера, вновь показал свою силу, и она прорубилась прямо сквозь стену, ведомая ощущением жизни. Находящиеся в помещении три ящера испуганно забились в угол, даже не пытаясь атаковать в ответ. Один из них, самый здоровый, своим телом закрывал две особи поменьше, но эльфийка, не испытывающая жалости к чудовищам, создала в руке три метательных ножа и короткими бросками прикончила тварей. Они после попаданий в тела тут же разрастались шипами в разные стороны, поэтому каждому хватило всего одного удара. Пришлось потрудиться, вскрыв еще с десяток стен. Но, наконец, требуемое количество жертв для ритуала было подготовлено. Древние слова, подсказываемые голосами в голове, зазвучали в многоквартирном доме Улье, находящемся в депрессивном районе города, и жуткий конструкт, созданный из смеси органики и механики, зашевелился. Все начало стекаться воедино, на глазах у эльфийки сплавляясь в единую массу, выглядящую очень чужеродно, но такова была воля демонов. Левитационные репульсоры, вмонтированные в основание голема, заработали, выдавая энергию, и гора плоти с торчащими отовсюду деталями повисла в воздухе, готовясь получить приказ от хозяйки. «Уничтожь всех ящеров на этой планете!» Повторила она за голосами в голове, не особо понимая, что говорит. Что такое планета, было не очень понятно, но вот что она точно не собиралась делать, так это переспрашивать у демонов, интересующую ее информацию. Голем как-то по-одобрительному загудел и полетел наружу. Ни на секунду не затормозив, проломил стену и, оказавшись снаружи, полетел к соседнему дому. Проделал в нем отверстие и, оказавшись внутри, начал уничтожать обитателей. Эльфийка скосила глаза, глядя на появляющееся уведомление о получении опыта, и поежилась, все еще не привыкнув к этой чертовщине. Уже довольно привычно, по команде голосов, добавила очередную единицу в характеристики, на этот раз вложив их в ловкость, а затем добавила очередной балл в магию крови. Пусть она и была типичным детем лесов, но все же обладала довольно живым умом и воображением, поэтому быстро поняла зависимость увеличивающихся сил и ловкости и выносливости от этих циферок, поэтому с энтузиазмом отнеслась к так называемой прокачке. Голем в доме зачистил весь этаж и перешел на еще один выше, слегка подрос в размерах, также по примеру древесного голема впитывая плоть, только в отличие от прошлого, еще не гнушался электроникой, где-то внутри своего тела комбинируя и преобразовывая механизмы во что-то совершенно иное. Конечно, в прошлом мире не были известны такие технологии, поэтому первый голем обходился тем, что имеет, тем не менее в теории сохраняя возможность адаптировать свое тело под окружающую обстановку. Биомеханический организм успел добраться до 7-го этажа, вырезая всех на своем пути, прежде чем, наконец, реагировали правоохранители. Пусть это и был депрессивный район, где жило бедное население, занимающееся обслуживанием власть имущих, но многочисленные смерти не остались незамеченными. Вооруженные дроны зависли на уровне, где обнаружили нарушителя и, просканировав пространство и не найдя живых, открыли огонь из нелетальных электрошокеров. В первую очередь, по протоколу, следовало задержать дебошира, и только после этого советом города принималось решение о вынесении приговора. Стена дома взорвалась стеклянным и бетонным крошевом, и навстречу дроном выметнулся голем. Его туловище раскрылось, выпуская из своего чрева обвитые мышцами металлические предметы, и они, раскрывшись как сеть, упали на дроны, тут же затянув их внутрь. Внутри заскрежетало, и из голема высунулись стволы поглощенного оружия, только слегка измененного и модифицированного. Следующий прилетевший отряд, все еще состоящий из дронов, сразу открыл огонь из лазеров. Уровень угрозы был повышен до опасного, и автоматическая система реагирования дала добро на применение летального оружия в городе. Но казалось, что сквозные дыры никак не беспокоят созданного неведомой магией голема. Он выстрелил из шокеров в атакующих, они рухнули на поверхность города, окутанные сеткой разрядов, и голем спланировал вниз, снова поглотив дронов, заодно перестраивая свое тело. Эльфийка, сначала наблюдающая за тем, что происходит, развернулась и направилась на этаж выше. У нее было еще много работы. По заданию надо было наделать целых 200 таких големов, и одного лома будет явно маловато. И пока за окном раздавались взрывы от вновь прибывшего подкрепления, которое созданное ей существо перемалывало на новые элементы для своего тела, она начала выламывать новую дверь, ощущая за ней прячущихся местных жителей, боящихся выйти наружу.